Строго король промолвил, пытка обоих ждет, если не скажете черти, как вы готовите мед. Звучит голос из телевизора, а на экране мелькают и сменяют друг друга картины советских художников в стиле абстракционизма. Преувеличенно темны тона, распяленный в гневном крике рот короля и двое маленьких людей перед ним, старший и младший, отец и сын. А вот если бы тебя немцы поймали, выдала бы ты большую военную тайну, спрашивает Яна, глядя в телевизор. Я вот всегда себе такой вопрос задаю. Если бы я знала большую военную тайну, это было бы интересно, отвечает Инна. Что это за тайна такая, которую всем подряд рассказывают? Из меня же шпион в тылу врага, как из Поповича балерина. А он танцевать не умеет, информация стопроцентная. Если фашисты бы поймали нас, то Инна первая им бы все рассказала. Усмехается Лиза. Она у нас человек материалистичный. И даже бочку варенья, и корзину печенья не нужно. Она сама проболтается, потому что теплую водичку на языке удержать не может никогда. Вот уж неправда, говорит Инна. Неправда. Да, конечно. А сколько ты продержалась, чтобы всем не рассказать, что Терехова за парнями подглядывала? Или в тот раз, когда Виктор Борисович с Айгули встретился, да тебе тайну расскажи, так ты всем на следующий день все разболтаешь. Советская разведчица не, Штирлица из тебя не выйдет, потому что я, Анка-пулеметчица. Тра-та-та-та-та. Инна стреляет в воображаемых врагов из воображаемого пулемета. Дурынды. Качает головой Оксана Терехова. Если фашисты и правда вас поймают, то вы все расскажете. Под пытками все рассказывают. Вот только толку от того не будет никакого, потому что как они убедятся, что вы правду им говорите, а не придумываете. Вон Инна когда о чем-то говорит, от себя сверху еще больше половины придумывает. Вот и будут пытать, пока не помрете. А кроме того, всем фашистам нравится молоденьких советских школьниц пытать. Они вас насиловать по очереди будут, как Зою Космодемьянскую. Слышали небось, что у нее одну грудь отрезали? Я видела ее фото после смерти. Тихо говорит Яна. У нее груди и не было почти. Или так сняли. Но вот ребята и девчата из молодой гвардии, не выдали же никого. Олег Кошевой, Ульяна Громова, Люба Шевцова. Яна, не начинай, вздыхает Оксана. А как же Кулешов, Громов и Почепцов? Они всех и выдали, и я уверена, что никто из них сначала не хотел товарищей предавать, а вот как пытать начали, читали вообще, что с молодогвардейцами сделали фашистские звери. Не поверю, что была такая необходимость их пытать. Немецким палачам просто это нравилось. Надеюсь, их всех потом советские солдаты расстреляли. Все-таки раньше такие люди были, говорит Лиза. Великие, сильные, герои. А мы чего? В гастрономе очередь отстоять и то ворчим. Хорошо, что войны нет и больше не будет, но это только благодаря всем тем, кто на той войне погиб. И вдруг голосок раздался. Слушай, шотландский король, поговорить с тобою с глазу на глаз позволь. Старость боится смерти. Жизнь я изменой куплю, выдам заветную тайну, карлик сказал королю. Голос его воробьиный резко и четко звучал. Тайну давно бы я выдал, если бы сын не мешал. Мальчику жизни не жалко, гибель ему нипочем, мне продавать свою совесть, совестно будет при нем. Пускай его крепко свяжут и бросят в пучину вод, а я научу шотландцев готовить старинный мед, говорит диктор. Как шотландский король не понял, качает головой Инна. Никакой отец не будет просить убить своего сына, чтобы выдать тайну. Он же отец. Отцы тоже разные бывают, говорит Оксана. Очень разные. Я иногда не понимаю эту балладу, говорит Яна, глядя в телевизор. Всех пиктов убили шотландцы, ничего от них не осталось. Ну вот научили бы они шотландского короля, как готовить это вересковый мед. Ну и что, хоть какое-то культурное наследие осталось от народа. Мы бы сейчас знали, кто это такие, пили бы этот чудесный напиток, и отец с сыном живыми бы остались. А если бы фашисты пришли и всех советских людей убили, а ты одна рецепт советского кваса бы знала, задает вопрос Инна Коломиец. Что вот прямо взяла бы и выдала. Пусть пьют оккупанты, пусть окрошку делают. Почему всегда всех убивать нужно? Не умеют люди в мире жить. Такое впечатление, что только СССР хочет мира во всем мире, вздыхает Яна. А рецепт кваса какой вообще? Его вроде из хлебных корок делают. Я могу только рецепт чая выдать, как его заваривать. Ну еще у нас с мамой чайный гриб есть. Сильный шотландский воин мальчика крепко связал и бросил в открытое море с прибрежных отвесных скал. Волны над ним сомкнулись. Замер последний крик. И эхом ему ответил с обрыва отец-старик. Правду сказал я, шотландцы, от сына я ждал беды. Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды. А мне костер не страшен. Пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед, заканчивает диктор. Да хватит уже мрачными сидеть, не выдерживает Лиза, встает и выключает телевизор. Еще и по телеку ужасы какие-то показывают. Давайте не будем о грустном, в самом деле. Развели тут фашистов на кухне у Яны, кошмар. Давайте о чем-нибудь веселом. Например, о том, что в субботу у нас поход, а Лиза с нами сроду в походы не ходила. Складывает руки на груди Инна. Всегда у нее дела находились, или больной сказывалось. Но в эту субботу она точно пойдет, даже рюкзак приготовила. Почему бы? Потому что Тем Гленн в поход пойдет. Понимающе кивает Яна и, не увидев понимая на лицах своих подружек, уточняет. Ну как же, Виктор Борисович, любишь ты, барыня, своих иностранных поэтов, говорит Оксана. А ну расскажи нам про этого Тем Гленна, я в первый раз слышу. Правда, сейчас это не поэт, это персонаж из шотландского народного стихотворения, отвечает Яна. Там точно про Лизу написано. Про Лизу, кстати, ты знаешь, что вас с Нарышкиной в школе уже называют барыня с боярыней, прищуривается Инна. Потому что Нарышкины – боярский род. Вот про это я и говорила. Нельзя тебя, коломиец, в тыл врага пускать, ты там первого же эсэсэвца найдешь, за рукав схватишь и все-все расскажешь. Радует только, что большую военную тайну тебе и правда никто не доверит. Кроме того, не боярский, а дворянский. Бояре, вон Тереховы, неправда. Бояре в Нарышкиных тоже были. Я и то больше про твоих предков знаю. Тихо, дайте я не про ты могленно рассказать. Шикает на них Оксана Терехова. Хватит уже собачиться. Хорошо. Яна откашливается и встает. Стихотворение шотландское народное. Написано Робертом Бёрнсом. Тем Гленн. Она поднимает глаза вверх и с чувством начинает читать. Ах, тетя, совета прошу я. Пропала, попала я в плен. Обидеть родню не хочу я, но всех мне милее Тем Гленн. Кого-то напоминает. Бурчит себе под нос Инна и, встретив выразительный взгляд Оксаны, поднимает руки, сдаваясь, мол, молчу-молчу. Оксана шикает на нее еще раз, для пущей важности, а Яна продолжает читать стихотворение на память. С таким молодцом мне не надо бояться судьбы перемен. Я буду и бедности рада, лишь был бы со мною Тем Гленн. Богач мне кивает. Плутовка, ну что тебе, старый ты хрен, небось ты не спляшешь так ловко, как пляшет под скрипки Тем Гленн. Мне мать говорила сердито, мужских опасайся измен, повесь и скорее откажи ты. Но разве изменит Тем Гленн? Сулит за отказ мне 100 марок, отец, да не знает он цен. 100 марок, богатый подарок, но много дороже Тем Гленн. Я в день Валентина гадала, а как же мой жребий блажен. 3 раза я жребий кидала, и вышло 3 раза, Тем Гленн. Под праздник осенний я тоже гадала, и вижу, вдоль стен, идет, да чего же похожий, в штанах своих серых Тем Гленн. Кто ж, тетя, возьмет меня замуж, ты мне погадай, а взамен, я черную курицу дам уж, но только скажи, что Тем Гленн. Торжествующе заканчивает Яна и осматривает всех окружающих, обведя их взглядом, словно певец в оперном театре после выдающейся арии, ожидающий неминуемых оваций. Браво, брависсимо. Хлопает в ладоши Инна. Наша барыня снова подколола боярыню знанием классической литературы. Стихотворение о нездоровой фиксации на объекте своей страсти и жизни в иллюзиях. Дурацкие стишки шотландцы придумали, говорит Лиза. А мне они сразу не понравились. Вон как с бедными пиктами обошлись. Погнали бедных пиктов к скалистым берегам. На вересковом поле, на поле боевом лежал живой на мертвом и мертвый на живом, декламирует Оксана. А у меня идея есть. Будем в молодую гвардию играть. Значит так, Лиза и Инна будут фашистами, а я с барыней, молодогвардейцы. Чего это мы фашисты? Обижается Лиза Нарышкина. Я даже не похожа. Если кто и похож, так это Лиля Берштейн, она ж с Калининграда. Точно немка. Ее в черную форму обрядите повязку со свастикой, и все. Чистокровная арийка, характер твердый, нордический. Хотя какой у нее твердый нордический, у нее взбалмошный и хаотический. Лизавета, боярыня ты моя, говорит Инна, ты суть игры упускаешь. Если мы фашисты, то это означает только одно, что мы с тобой этих юных и отчаянных девушек-пионерок сейчас пытать будем. Начнем с щекотки. Яна, у тебя перья есть? Или кисточки для рисования, с беличьим мехом? Эй, погодите. Яна поднимает руки вверх. Я вовсе не партизанка. Я и не знаю ничего. Я. Понимающе кивает Инна, вставая позади нее и положив свои ладони ей на плечи. Так все коварит, все партизанин коварит, Ми есть непричастны и лояльны. Только штандартенфюрер инна может вывести фас на чистой вода. Сперва мы свяжем фас пионерскими галстуками, а потом разденем, и я отдам фас на потеху своей зондеркоманде по имени Лисафета. Лисафета. Будем шикотать фаши подмышки и фафидовать большой военной тайна. Ай, да не знаю я никакой тайны. Ни большой, ни маленькой. Зачем упорствовать, маленький советский дефочка? О, а тут ты совсем не маленький дефочка. Тут у тебя очень даже большой запас прячешь профиант для софетских зольдатин. Какие большие тфабидона. Инна, хватит меня лапать. Щекотно же. Лисафета, а ты чего сидеть и глядеть? Помогай. Так, сейчас мы тебе руки свяжем. Мне вот интересно, говорит Оксана Терехова, глядя, как девочки споро привязывают брыкающуюся и хохочущую Яну к стулу. Это всегда так, ведь с первого взгляда ясно, кто тут в нашем партизанском отряде мозг и голова, а кто просто грудь. И нет, все равно все бегут Баринову пытать, вот просто из любви к искусству. У меня такое впечатление, что молочные железы вообще самая важная штука в жизни, и не только для мальчишек. А ты не расслабляйся, Терехова. Сейчас зондеркоманда закончит с Бариновой, и по твою душу кованые сапоги затопают. Поднимает голову Инна, сдувая с лица упавший локон. Думаешь, легко такую кобылу, как она, вязать? Да прекрати ты брыкаться. Девочки, хватит. Щекотно. Все, выпрямляется Нарышкина и бросает взгляд на Оксану. Думаю, что начнем мы все же с этой наглой партизанки. Ясно же, что та, что с большими сиськами, просто исполнитель. Она заманивает наших солдат своими бидонами и отвращает их от любви к рейху и фюреру. Но главный мозг всех операций советских партизан в нашем районе – это маленькая и серая девочка, неприметная как мышка, но очень и очень умная. Инна, эй, возмущается Яна, чего вы всегда на мои, на меня? Я не просила себе вот такое, и развяжите меня уже, у меня нос чешется. Помолчи, Баринова, мы тебя чуть позже насиловать будем. Сейчас главное блюдо сейчас, это матерая партизанка-диверсант. Лиза тычет пальцем в Оксану. Майор Терехова, вы признаетесь, что вели подрывную работу внутри гестапо. За вами волочится парашют, на голове шапка-ушанка с красной звездой, в руках ППШ, а из кармана точит красная обложка партбилета. Инна, взять ее, Явль, мой фюрер. И после короткой возни девочки падают на пол вместе со стулом, хохоча во все горло. «Наверное, правильно, что меня к стулу привязали», — говорит Яна, глядя на то, как девчонки валяются на полу в кухне и смеются. «Такой дурдом. Девочка не хочет фыдать свой великий тайна. Девочка будет защекотана. Или защекочена. А...» — поднимает палец лежащая на полу Инна. «Будет подвергнута процедуре щекотания. Третья степень допроса. Лиза, держи ей руки. Ай, ничего вам не скажу, фашисты проклятые. Мучите меня, насилуйте, делайте что хотите, но ни слова вам комсомолка Терехова не скажет. Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Ай, куда ты, Коломиец, убери руки. Ну уж нет, ты сама сказала, мучите меня, делайте что хотите, вот я и делаю, и ты не комсомолка пока еще. Ай, убери руки, дура, меня после тебя никто замуж не возьмет. Я вам не мешаю вообще, задается вопросом Яна. А то я тут к стулу привязана, не сильно крепко, конечно, но я из роли выходить не хочу, а то вы сейчас в своем канае все втроем на остров Лесбос уплывете, а я тут одна останусь. Кстати, поднимает голову Инна и сдувает с лица упавший локон. Говорят, что Лиля Бергштейн на самом деле лесбиянка, только по девочкам, вот, правильно Лиза говорит, нельзя тебе секреты доверять, кивает Яна, никак нельзя, тебя наоборот, как машину пропаганды нужно использовать, подвешивать на парашюте над окопами противника с громкоговорителем, чтобы, так сказать, засрать им головы вражеской пропагандой. Постой, замирает Лиза Нарышкина. Правда, что ли, Лилька, по девочкам? Ну, говорит Инна, прикинь, да, поверить не могу. На лице Нарышкиной расплывается была улыбка, но тотчас гаснет. Да она же сама сказала, что она, его девушка. ПФФ, машет рукой Инна. Типичная операция прикрытия. Быть розовой в обществе не поощряется, а она спортсменка, да еще наверняка партийная. Наверное, ей на предприятии нужно было парня показать, чтобы все от нее отстали наконец, вот она Поповича и взяла. А что, все сходятся, он ей не ровня ни на каком уровне. Декорация. Наверное, он и не в курсе, бедолага, разобьет она ему сердце, даже жалко его немного стало. И прекрасно, то есть ужасно, конечно. Спохватывается Лиза. Ужас, ужас и все такое, но если она ему сердце разобьет, он станет такой уязвимый. А тут, я рядом, в бежевом плаще и в шикарном нижнем белье из Болгарии, шелковом, между прочим, с кружевами. «Может, вы уже с меня слезете?» — говорит откуда-то снизу Оксана Терехова. «Пол твердый и холодный, а вы тяжелые. Две коровы. А мне вот всегда было интересно, как именно девушки это делают с девушками», — задается вопросом Инна. «Тебе вот было интересно, Нарышкина?» «Мне», — Лиза моргает и встречается взглядом с Инной. Понимающе улыбается. «Еще как, очень было интересно. Но вот не было девочки, на которой все можно было бы проверить. Хаэм, а что если я скажу, что у меня тут как раз одна девочка есть прямо под нами? Эй, хватит шутить». «Точно, коллега штандартенфюрер. Эта советская партизанка все равно разрешила делать с ней все что угодно. Эй, наверное, мы начнем с Хаэм. Какой интересный рисунок. Мишки, серьезно? Хватит. Ладно, я все расскажу. Инна, ай, и хватит, я же говорила, в руках профессионала любой расколется, это только вопрос времени. Война, ужасная штука, вздыхает Яна. Вставайте с пола уже, простудитесь. Глава 19. Едет мужик на Жигулях, сломался у него Жигуль, остановился, он, под капот залез, ничего не понимает, вроде все в порядке, стоит, голосует, останавливается один, дай-ка, говорит, гляну, что у тебя. Тоже под капот залезает. Все, говорит, в порядке, но карбюратор не работает и все. Не понимаю, может, у тебя тайна какая-то? Да нет у меня никакой тайны, отвечает мужик. Хорошо, следующий останавливается и тоже под капот. Все в порядке, говорит, но не заводится у тебя? Что, тайна какая-то есть, мужик? Да нету никакой тайны, сердится тот. Уже третий водитель останавливается и тоже под капот. Все в порядке, мужик, но не заводится. У тебя, наверное, тайна есть какая-то, а? Потому что карбюратор не пашет, хоть убей. Хорошо, кричит мужик, хорошо. Ну есть у меня тайна. Ну сплю я с сестрой своей жены, но при чем тут карбюратор, хоть убей, не понимаю. Советский анекдот. Ед здесь он дернирца у черде солеил виолет. У наутри таит 300 слыз бланц с бриланц. Ик, говорит алкоголик Женечка. Воля ваша, Виктор Борисович, но я все же буду стоять на своем. Ваш вульгарный эпигон Шекспир со своими рабскими плагиатами создал литературное проклятие, которое давлеет над нами века. Ик, вы вслушайтесь в эти строки поля Верлена. Сентиментальная прогулка струил закат последний свой багрянец. Еще белел кувшинок грустный глянец, качавшихся меж лезвий тростника. А Шекспир что? На колпаке фортуны мы не шишка. Гильдестерн и Розенкранц мертвы, вздыхает Виктор. Поражаюсь вашей начитанности, Евгений Сергеевич. Однако не могу согласиться с вашей точкой зрения, хотя готов умереть за ваше право его выражать. Они находятся в укромных местах фортуны. Конечно, она особо непотребная. Продолжает мысль Батары, трясет в воздухе пустую бутылку, проверяя, не плещется ли что-то на донышке. То есть Шекспир вложил в уста своих героев вот такие слова. В переводе на современное арго, что он сказал: «Мы находимся у фортуны в заднице, а сама фортуна – шлюха». Неудивительно, что после такого он помер так рано. От сифилиса. Или от алкоголя. И чего я тут с вами сижу? Меня Светка ждет, наверное. Ну вот и водка к концу подошла, и самогон от Нурдина закончился. Виктор наклоняется к спящему за столом соседу. «Нурдин Анварович, домой пора. Ты тут простудишься, ночью холодно бывает. Алкоголик никогда не простудится», — поднимает палец бич Женечка. «Я помню, зимой на Новый год в сугробе уснул, в театре драмы у нас не хватало людей, и, конечно, меня Дед Морозом отправили по домам, а когда ты Дед Мороз, то в каждом доме тебе наливают. Я, конечно, держался, больше одной рюмочки в каждом доме никогда не пил. Ну двух, одна, за Новый год, и вторая, на посошок, так сказать, на вход и на выход, а иначе не выпустит. Мне еще Снегурочку дали неопытную, молодая студентка, хорошо хоть из медицинского, привычная спирт пить, но все равно долго не сдюжила. Чтобы вы знали, Дед Морозу и Снегурочке завсегда нальют, а вот чтобы закусь нормальную предложить, так дудки. На голодный желудок тоже нельзя, а у всех салаты, как салатом закусывать. Так, соленый огурец и кусок сала на хлебе, а то и вовсе шоколадные конфеты предлагают. Не понимают. Ик, высокого полета души артиста. Сырок там еще остался? Остался. Виктор разворачивает фольгу и протягивает Женечке остатки плавленного сырка «Дружба». На вот, трудно небось в Новый год Деду Морозу не накидаться водочкой-то. Титанические усилия нужно прикладывать. титанические. Снова поднимает палец вверх алкоголик Женечка. И как любая попытка человека предсказать свою судьбу или бороться с ней, бесполезная история. Это как Эдип, который бежал от судьбы своей, не желая следовать пророчеству, что он убьет своего отца и женится на своей матери, однако стремясь избежать этой судьбы, он неотвратимо исполнял каждый пункт пророчества. Точно так же и любой советский Дед Мороз изначально стремится душой своей ввысь, желая порадовать детишек в этот светлый праздник, и вот уже на первой же квартире ему чарочку подносит, да не просто чарочку, дорогие вы мои, хрустальную рюмочку, красоты необыкновенной, запотевшую от животворной влаги, от божественного нектара, в Новый год не просто пшеничную тебе нальют или там русскую. Эх, брат, не понимаешь ты, хозяин в Новый год обязательно тебе посольской нальет, да такой, которая на балконе в 40-градусный мороз трое суток стояла, а не в морозильнике с минус 18. Дорогие мои, да посольская при минус 40 превращается в нектар и амброзию, напиток богов. Она на языке тянется, словно живая, а народ не обжигает, а обволакивает ласково и нежно, словно поцелуй комсомолки, которая и не целовала никого прежде. А вот тут, на морозе, разрумянилась, раскраснелась и губы свои сладкие приоткрыла. Вот как может простой советский Дед Мороз первой рюмочке отказать? А, скажите мне, дорогие мои, как, в чем смысл всей этой суеты, суеты всяческой суеты, ежели от радости жизни отказываться, да плоть свою усмирять? Воздержание – это важно. Алкоголь – яд. Поднимает палец Батор. Вон, Витька, воздерживается. У него баб дюжина, а он ни с кем не спит. Вот кто монах, ик, или импотент, вот, о, наверное, не работает у него аппарат, вот он и динамит девчонок. Но, в свою очередь поднимает палец Виктор, и некоторое время все трое сидят, подняв указательные пальцы вверх. Батор задирает голову, пытаясь что-то разглядеть в ночном небе, куда указывают все пальцы. Некоторое время троица застывает вот так, вытягивая шею и глядя вверх. В небе пролетает падающая звезда. «Мой аппарат не трогать», — говорит Виктор, опуская голову и разминая шею пальцами. «Он иногда так работает, что аж больно потом. Однако я воздерживаюсь от всех этих веселых скачек не потому, что монах, а потому как сперва хоть какой-то душевный контакт найти нужно, а не вот это все. Вот ты, Батор, наконец со Светкой переспал, поздравляю». «И что, в смысле?» — не понимает Батор, опуская палец. «Ну, счастлив, эмпирически, счастлив, наверное». Не ври собутыльником, Кривогорницын, нехорошо получается, несчастлив, несчастлив я, роняет голову на руки Батор. А чего несчастлив-то, вроде все как хотел получилось, и Светка такая красивая, когда голая, да и рука у нее тяжелая как даст в глаз, все как-то наперекосяк пошло у нас, он вздыхает и заглядывает в свой пустой стакан. Всякая тварь после сайтия грустна бывает, так Аристотель говорил, мало кто знает, но там вторая часть была. Всякая тварь после соития грустна бывает, кроме петуха и женщины, добавляет Женечка, заглядывая в горлышко бутылки. Не знаю, что с петухом не так, товарищи, но у нас водка кончилась. Может, вынесет кто? А, так у тебя баб вокруг полно. Не сдается Батор. Чего с ними не так? Ты серьезно хочешь анализ от меня услышать? Давай вон лучше Евгений Сергеевич нам расскажет, как в сугробе ночевал. Ах, да, точно. Так вот, в тот раз со мной отправили Дашу, студентку из медицинского, она поколымить решила на новогоднее, раз уж в деревню не поехала к родителям. Шустрая такая девчонка, худая, но быстрая и глазами так, зырь-зырь, где бы чего стырить такая, вылитая снегурочка. Не задавались вопросом, почему рядом с Дедом Морозом вечно какая-то пьяная девка, которая внучкой зовется, а у него ж детей нет. Так что внучкой он ее зовет, исходя из разницы в возрасте. Лично мне кажется, что Дед Мороз – это метафорическое определение старого алкаша и бабника, всегда пьяные с какой-то бабой, продолжает Женечка. «Не, Полищук, ты же тайну какую-то знаешь, а, вот точно знаешь», – прищуривается Батор. «А ну колись, что с тобой и почему до сих пор это Бергштейн у тебя кроватку не греет в комнате? Это для мужчины половой акт, кульминация и достижение». Конец истории, а для женщины это только начало, хмыкает Виктор, после которого придется свои обязанности исполнять, и я не против ответственности, просто не готов принять что-то вроде «теперь ты только со мной», если я начал бы кого-то, например эту высокую, или эту столичную штучку, или эту мелкую, или блондинку, или кто там у тебя, я со счету сбился, мне бы сейчас товарища Гоги, у нас совместные расчеты по твоим бабам. Давай возьмем X, некто, то есть мадам X, говорит Виктор, рисуя на воображаемой доске. Или в нашем случае, товарищи X женского пола. Скучные вы. Почему нужно женщину называть X? Если вы в поисках творческого псевдонима, то назовите Элеонорой, или там Клеопатрой, на худой конец, леди Ксетта, мотает головой алкоголик Женечка, математика сушит мозги, дорогие вы мои, так что, ни у кого водочки больше не найдется, водка кончилась, грустно говорит Батар, вон Нурдин все выжрал, скотина, у него жена красивая, а он сам, вот, говорит Виктор, понял, да, ты всегда хочешь чего-то, чего у тебя нет, буддизм учит нас, что желание и есть страдание. Вот у тебя идея фикс была, Светку по матрасу повалять, вот повалял ты и что, победа, лишь краткая вспышка во мраке уныния и безнадеги, на самом деле я не против секса, но только тогда, когда партнерша отдает себе отчет в том, на что идет, в смысле, а на что она идет, или ты про свои размеры, отрастил тут конские, а я азиат, у нас всегда маленькие, сейчас как врежу, почему все лучшие, славянам, девушки у вас с вот такими жопами и сиськами. Батар показывает руками с какими именно, тугая коса до пояса, а у мужиков косая сажень в плечах и член до колена, а у нас, у азиатов, у девушек попы плоские, а про писюн у мужиков я вообще молчу, хорошо быть русским, а каково якуту, а, Батар, не в размере счастья, мужчина не должен зависеть от размера своего клинка, так Миямото Мусаси говорил, ты же говорил, что Светка плачет, потому что у меня писюн маленький, обвиняющий тычет Батар пальцем. А у меня нормальный, может быть я, мутант, давай, вытаскивай свой, ложи на стол, будем мириться, в неравный бой, он самый крайний, не надо на стол, интеллигентно поправляет очки алкоголик Женечка, почему надо члены на стол, мы же тут пьем, и кроме того, не ложить, а класть, это если вы изволили на него положить, тогда глагол верно употреблен, а ежели мириться, то класть, Витька, колись, настаивает Батар, Гоги Барамович сказал, что ты святой Грааль выкопал, а, артефакт, ты как Индиана Джонс, Витька, знаешь секрет того, как завоевать женщину, давай, колись, Витька, не по-товарищески, в самом деле, Виктор Борисович, поправляет очки алкоголик Женечка, если у вас есть таковая способность, поделитесь с, и к, коллективом, возможно, мне не хватает в этой жизни женского влияния, может быть, я бы мог себе домик в деревне завести, и чтобы зрелая нимфа в белом переднике и с косой до пояса, с тугими молочными бидонами и кормой, как у флагмана Балтийской эскадры, 110-пушечная императрица Анны на всех парусах и глаза с поволокой, такие, чтобы всю эскадру утопить можно было без следа и только одинокий матрос в шлюпке и с разбитым сердцем, чтобы с утра парное молоко и петушиный крик, чтобы кожа белая-прибелая, такая белая, что синие жилки вен насквозь видны, а руки мягкие-мягкие и душа такая, с надрывом, как у любой русской женщины, все-таки вы поэт, Женечка, кивает Виктор, но нету у меня никакого секрета, товарищи, как там в анекдоте, ну сплю я с сестрой своей жены, но это тут при чем, ты еще и с сестрами спишь, то есть дюжину твоих баб нужно на два умножить, погоди-ка, если у кого по две сестры, нету секрета, нет, просто если вот прямо честно, то я, товарищи, бабник, говорит Виктор, вот и весь секрет, ну, кивает Батар. Так все бабники, вон даже Женечка у нас бабник, признавайся, приставал к Снегурочкам, а, как можно, обижается Женечка, да я так упился, что не то, что приставать, стоять прямо не мог, и потом, вот как к ней приставать, если она уже на пятой квартире прямо в коридоре все полы заблевала, а ближе к десятой, заснула прямо в лифте и обмочилась, не всякий может Новый год Снегурочкой вывести и в живых остаться, это экзистенциальное испытание, не. Виктор качает головой, я не такой бабник, как вы, я, абсолютный бабник, возведенный в степени абсолют, я не могу давать клятвы верности и заранее всех предупреждаю об этом, Ферштейн, ленивый я, а потому не хочу врать, толку, женщины, они как жароптицево перо из сказки Ершова, потом начнется, туда не ходи, на ту не смотри, а я люблю на берегу все прояснить, мол так и так, уважаемые, я, бабник, ходил по бабам, хожу и буду ходить, крокодил, крокожу и буду крокодить, так сказать, и если с этим все в порядке, то добро пожаловать, будем сексом заниматься, а если нет, а, ну тогда понятно, почему бабы тебе не дают, говорит Батар, нельзя так, бабе завсегда врать нужно, что она у тебя единственная, вот», — сказал человек, который пошел и Светке ляпнул про Марину, иронично. «Это все ты мне посоветовал», — ревет Батор, предатель. «А ну-ка заткнулись все, ребенок спит», — раздается крик из окна, и трое за столом замолкают. «Как она может спать, если Самира так орет?» — тихим шепотом спрашивает Батор у Виктора. «Вот как, все, посиделки закончились», — также шепотом говорит Виктор. «Помоги Нурдина наверх отволочь, а то замерзнет же. Алкоголик никогда не замерзнет летом», — шелестит в полутьме Женечка. «Пусть на лавочке проспится, я же говорил, всю ночь с 31 на 1 в сугробе спал вместе с Снегурочкой и ничего, даже ноги теплые, а она и вовсе с задранной юбкой. Ладно, пойду я, пожалуй». Он опускает голову на руки и тут же, без перерыва, начинает храпеть. «Когда их двое, то идея оставить их тут становится не такой уж дикой», — признается Виктор. «В самом деле, пусть их, лето на дворе, не замерзнут, а я пойду спать, потому как у нас в субботу поход, а на следующей неделе по региональной турнирной сетке будет жеребьевка, вот, говорят, крылья советов приедут, союзный уровень, а я тут пьяный с тобой. Знаешь, Витька, ты не такой уж и гад», — неожиданно говорит Батор. «Не виноват ты, у тебя просто кругозор узкий, вот и все. Были бы у меня такие плечи и все остальное, да и вообще, я вот пойду сейчас и перед Светкой на колени встану. Бей, скажу, меня, режь меня, но давай поженимся». Он встает и покачивается на ногах. «Куда?» — Виктор хватает его за руку. «С ума сошел? Мало тебе вчера вкатили? Сиди. Знаешь, сколько времени? 3 часа ночи. Раздается страшный голос из окна. «А ну заткнулись, ват!» — понижает голос Виктор. 3 ночи. Самира такая страшная, когда вот так в ночь кричит», — говорит Батор. «А как в коридоре с ней встретишься, так ничего. У нее халатик спереди распахивается и все видно. А когда она Алтын-Гуль грудью кормит, так я бы во вторую титьку впился бы. Хорошо, что Нурдин спит. Услышит, не сдобровать. Я Нурдина не боюсь». «Эх, ты то не боишься, а Самире каково будет? Держи свои плотские желания на коротком поводке. Вот я, кстати, об этом. Для тебя это короткое и забавное приключение. А женщине ты так всю жизнь по звезде пустить можешь». «Не, пусти меня, предатель. Я к Светке пошел. Она меня ждет, наверное, и плачет. Вытрезвитель по тебе плачет, а не Светка. И вообще, ты ж идиота кусок, Батор. Посиди тут, подумай». «Ладно». Батор садится обратно на лавочку. «Но ты мне секрет расскажешь». «Расскажу, расскажу», — успокаивает его Виктор. «Ты только голову вот так, ага». Он смотрит на спящего соседа и вздыхает. «И все же, брат, трудна у нас дорога, эх, бедолага, ну спи, товарищ Батор». Глава 20. Салчикова, слишком низко ныряешь, работай от перемещений, не ленись. Федосеева, ну куда ты лезешь в конфликтную зону? Зачем? Там Алена подберет, а так ты ей всю игру портишь. Чимдар, молодец, хорошо, но над распрыжкой работать нужно. Волокитина, Валерий Сергеевич качает головой. Нет претензий, как всегда на пике формы, Маша, но распасовка у тебя отвратительная, добивающая и диагональная, из тебя просто супер. Но вот пас передать, как школьница, ей-богу, так она и не должна пасы передавать, — говорит Алена Маслова. Наша смертоносная богиня волейбола не для того свою ягодку растила, чтобы пасы передавать. А ты, Маслова, на ногах подвижней будь, видишь же, что Валя дергается, не давай ей шанса, окажись там раньше, тогда она дергаться не будет, — припечатывает ее тренер. Ага, бурчит себе под нос Алена. Чтобы Валька меня зашибла при приземлении. Ладно, — хлопает в ладоши Валерий Сергеевич. Витя, подойди, пожалуйста, у меня объявление. Иду. Виктор становится рядом с ним и расставляет ноги на ширину плеч, привычка учителя физкультуры. Закладывает руки за спину и оглядывает стоящих перед ним девчат. Полный состав «Металлурга», Волокитина Мария, 3 и краткая номер, лучшая бомбардир области, Салчикова Айгуля, 14-краткая, Маслова Алена, 9-краткая, Чимдар Айкыс, которую все звали Анна, для удобства и потому что ей не нравилось, когда ее Кыс-Кыс называли, номер 6 на футболке, Федосеева Валя, сестра двух братцев, высокая и сильная амазонка с номером 23, и Изюрьева Александра, папина дочка, 19 номер. Запасной состав тут же 4 девушки, Наташа Маркова, номер 13, остальные, Ольга, Лера и Диана, молодые девушки, которых пока не пускали на площадку во время рейтинговых матчей. «Значит так», — говорит Валерий Сергеевич, в свою очередь закладывая руки за спину и прохаживаясь вдоль строя девчат-металлурга. На следующей неделе к нам в область приедут крылья советов, основной состав. На 60-летие комбината пригласили. Пригласило наше руководство, так что нам их и принимать. Так мы уже месяц об этом знаем, говорит Маслова. Я уже и фотки приготовила, для автографов. Хочу, чтобы Солодухина подписала, она тоже либера, как и я. Да, об этом было известно заранее, кивает тренер. Но только сегодня выяснилось, что руководство смогло договориться о тренировочном матче, то бишь, товарищеском. С крылышками, неясный гул удивления, изумления и недовольства. Да, с крылышками, твердо говорит тренер. Это редкая возможность улучшить наши результаты и, да нас по тарелке размажут, говорит Маслова, выражая общее мнение. Надеюсь, хоть при закрытых дверях, чтобы не стыдно было потом лицо на улице показать. Нет, товарищеский матч пройдет в нашем спорткомплексе, посещение будет свободным, разводит руками тренер. Ну все, хана нам, вздыхает Алена. Валерий Сергеевич поднимает руку Айгуля Салчикова. А зачем? Ну то есть мы все хотели бы с крылышками встретиться, но не так. Совместная тренировка — это одно, но товарищеский матч мы же им продуем. Они же команда союзного уровня, а мы на областном. Никто и не ожидает, что вы выиграете, говорит тренер. Или там достойную конкуренцию составите. И вообще, это не от меня зависит. Моя бы воля, я бы, конечно, такую игру никогда не поставил, особенно перед началом жеребьевки на региональные. Но руководство завода... Ой, Валерий Сергеевич, да хватит вам. Так и скажите, что Рудольфыч все придумал, выкрикивает Маслова. Кошки-игрушки, мышкины слезки. Точно, складывает руки на груди Волокитина. А ведь я только решила больше не проигрывать. Он бы еще нас в чан с пираньями бросил. Тут же все присутствующие заговорили разом, перебивая друг друга. И о том, что заместитель директора комбината, Соломон Рудольфович, постоянно так делает, устраивает себе шоу из разряда гладиаторских боев. Ладно бы это химик местный был или как в тот раз, когда из другой области привезли сборную всей области Dream Team лучших. Но сейчас... Команда «Крылья Советов», и что у половины команды форма не идеальная, потому, как только набирать стали, к турниру региональному готовиться, а тут нате, здрасте, тишина, поднимает руку тренер. А ну замолчали все, Маслова, Салчикова, хватит базар вокзал разводить, в следующую пятницу играем с крылышками и все тут, приказ руководства, потом в субботу и воскресенье они нам тренировку проведут и уедут, никого не убьют, не зарежут и не съедят. Чего ноете, как бабки старые? Все уже решено, нужно только подготовиться. Может, еще покажете себя хорошо, кого-то в высшую лигу пригласят, так что не надо, тут все же мечтают в Москву уехать. Старайтесь, у меня все, Витька, принимай бойцов, но слышать ничего не желаю. В следующую пятницу, чтобы готовы все были. И тренер поспешно удаляется. Виктор только взглядом его провожает, качает головой. Приказ руководства, значит. Конечно, команда уровня «Крылья Советов» раскатает «Металлурга» и даже не заметит. И да, для руководства это действительно часть шоу, выставить девчат на заведомо тяжелый бой в проигрышной позиции. Может, даже и поспорили там, наверху, с каким именно счетом они продуют крылышком, в сухую или нет. Понятно, что никто не ждет от местной команды комбината, что они не то что выиграют, а хотя бы достойную конкуренцию составят, это понятно. Вот только одного не учитывают в руководстве – что это не пешки, а люди. Моральный дух команды в кулак собирать после двух поражений подряд в товарищеских матчах трудно будет. Очень трудно. Более того, если их не просто разгромят, а вытрут ими пол на спортивной площадке, а ведь ими вытрут пол. Невероятно трудно играть под таким давлением, проще уж сдаться сразу. Ведь все равно не выиграешь, это как головой об стенку биться, в чем смысл? Такими вот затеями руководство завода своей же команде хуже делает. Валерий Сергеевич на самом деле все это понимает, потому и убежал, чтобы перед девчатами не краснеть. Оставил его на растерзание, а что он, Виктор, может девчатам сказать? Он еще раз обвел стоящих девчат, которые уже разбились на кучки, обсуждая горячую тему. Выглядели они подавленными. Все, кроме Волокитиной. Маша Волокитина выглядела очень злой, сжимала кулаки и явно выискивала глазами, кого бы пнуть или ударить. Он откашлялся. «Какая замечательная возможность», — сказал он, — «показать себя на союзном уровне. Скорее обосраться на союзном уровне», — скептически замечает Алена Маслова. «Ведь, ты чего, это же крылышки. Ты вообще видел их игру? По телеку показывали. Рябова Юлия, Казиева Сабина, Наташка Мордвинова, бывшая из Сырников, Руднева Настя, это же легенды. Даже если мы тут сборную области соберем, все равно нами пол вытрут, говорит Айгуля Салчикова. Вытрут и в угол бросит. Нет, умом я понимаю, что такое вот нам на пользу, но как же не хочется проигрывать. Папа снова расстроится, говорит Саша из Юрьева. Он всегда расстраивается, когда мы проигрываем. Вслух ничего не говорит, но очень расстраивается. Мне-то что, я знаю, что мы им не ровня, а вот он, дядя Гриша расстроится, угу, кивает Чимдарайкыс, жалко его, а ты его на матч не води, хотя он же все равно узнает. Митяй с Серегой напьются опять, говорит Валя Федосеева, сколько можно уже, я не собираюсь проигрывать, выпрямляется Волокитина, я, не, собираюсь, проигрывать. Слышите, хватит одного раза в этом сезоне, все, баста, хватит, я не проиграю больше ни одной игры. Чего сопли распустили, а Сашка, а, из Юрьева поднимает голову, чего, если мы не проиграем, то твой отец не будет расстраиваться, даже если в ничью сведем, уже не будет, если мы вровень с крылышками сыграем, то он просто вне себя от счастья будет, качает головой Саша, но как мы можем с такой командой, мы будем выигрывать, сжимает кулак Волокитина, слышите, девчата, выигрывать, и, Витька, эту речь так-то ты должен толкать, чего ты у стены стоишь как гимназистка, у тебя отлично получается, отвечает Виктор, я согласен с тобой, нет смысла выходить на площадку, если ты не надеешься на победу, если не веришь в нее, вера может двигать горы, она, колоссальная баба, ворчит себе под нос Маслова, здоровенная такая, как наша Валька Федосеева, заткнись, Вазелинчик, давай Витьку послушаем, гудит Федосеева и кладет руку ей на плечо, отчего фигура Масловой заметно перекашивается на одну сторону, не дави на нее, она и так мелкая, замечает Виктор, совсем в пол вдавишь, что делать будем, это я мелкая, Алена стряхивает руку Вали со своего плеча, я да, я мелкая, но чтобы вы знали, мал золотник да дорог, заткнись, Масло, говорит Волокитина и переводит взгляд на Виктора, я не собираюсь больше проигрывать, понятно тебе, Витька ты со мной или как Валерий Сергеевич и Рудольфыч, в кусты, конечно я с тобой, кивает Виктор, я тоже не очень-то люблю проигрывать, руку давай, Маша Волокитина берет его за руку и поворачивает голову к остальным, мы с Витькой проигрывать не собираемся, а вы, а я чего, Алена Маслова пожимает плечами и кладет свою руку поверх рук Маши и Виктора, я тоже не люблю проигрывать, и вообще, не попытаемся, не узнаем, в конце концов не боги горшки обжигают, там Наташа Мордвинова. Говорит Айгуль Салчикова и кладет свою руку сверху на руку Алены. Она в основном в составе крылышек играет. Она же раньше за молокозавод выступала. Все мы помним, как Маша ее не раз и не два на жопу сажала. Так что они тоже люди. Я с вами. Саша из Юрьева кладет свою руку сверху. Не хочу папу расстраивать снова. Хочу, чтобы он улыбался. Наизнанку вывернусь, но все сделаю. Меня считайте. Валя Федосеева делает шаг и кладет свою ладонь на Сашину руку. Они очень сильные, но это не повод сдаваться. Ненавижу проигрывать, говорит Волокитина, пока все остальные молча присоединяются к ним. Ненавижу и не собираюсь. И если для того, чтобы выиграть нужно тренироваться, я буду. Нужно медитировать, я буду медитировать. Нужно Витьку Полищука трахнуть, я его трахну. Я его так трахну, что он имя свое забудет. Если для победы команды это нужно, то я готов и имя забыть, хмыкает Виктор. Я уже понял, что никто из собравшихся не хочет проигрывать крылышком в следующую пятницу. И раз, говорит Алена, раскачивая все руки вверх и вниз. И два, и три, мы будем драться. Ура! Все подхватывают ее крик, отпуская руки и поднимая их вверх. Девчата, вы лучшие, кричит Алена. Я вас всех люблю. Ура! Это, конечно, весело. Повышает голос Волокитина, но я до сих пор плана на игру не вижу. Витька, поможешь? Это моя работа. Пожимает он плечами. Так, погодите секунду. Давайте все переоденемся и обсудим стратегию и тактику. Вот только где? Тренерская закрыта. Да и тесно там, а в раздевалке вашей стола нет. Да и неудобно. Пошли ко мне, говорит Маша Волокитина и поворачивается к остальным. Девчата, не расходимся. Душ, переодеваемся, потом ко мне идем. Будет у нас военный совет в Филях, как у Кутузова. Чур я Багратион. Тянет руку Алена Маслова. Или не, Наполеон. И легким манием руки на русских двинул он полки. Ай, Машка, ты за чью сторону играешь? Вообще, Маш, у тебя тесно, ты ж в городской квартирке живешь. Айда лучше ко мне, у нас двор есть. Сейчас тепло, там за столом и сядем, под вишнями, говорит Федосеева Валя. И Митяя с Серегой можно будет за газировкой гонять. Мама только обрадуется. А мне пока нужно пару звонков сделать, говорит Виктор. Примерно через час вся команда собралась дома у Вали Федосеевой, прямо в дворе. Валя вместе с братьями и родителями жила в большом деревянном доме со своим двором. Во дворе росли вишни и ранетка. Большой деревянный стол был вкопан в землю, рядом с ним стояли скамейки и стулья. Валя сказала, что за этим столом даже как-то свадьбу сыграли, женили непутевого Митяя. Да только что толку, какая девушка с ним долго выдержит. Вот и ушла Галя от него к путейцу, а стол вот остался. Мама Вали, улыбчивая полная женщина, тут же засуетилась, и на столе откуда-то появились сладости и чашки с чаем. В летней кухне жарко запылал огонь, потому что девочки же голодные. Несмотря на все уверения, что они не голодные и что им нужно вес в норме держать, откуда-то появился Митяй с Серегой. Они увидели, что творится, и только глаза выпучили. Митяй поздоровался с Виктором и сказал, что команда металлурга в полном составе у него дома, это просто мечта, и что он теперь неделю мыться не будет, в память о знаменательном дне, потому что Алена Маслова, когда здоровалась, обняла его и по спине похлопала, а Маша Волокитина руку пожала. Вообще все ему руку пожали, и вот ее-то он точно теперь мыть не будет. Тем временем девушки из команды расселись вокруг стола, и Алена уже запустила руку в вазу с печеньем и конфетами. «Теперь о стратегии», — говорит Виктор, раскладывая на столе лист бумаги. «У нас просто прекрасная диагональная и замечательная добивающая. В чем разница между нами и командами уровня крыльев советов? В том, что у них лучшие тренера, квартиры в Москве и вся форма на заказ шьется где-то в Югославии», — предполагает Алена Маслова. «Нет, Айгуля правильно сказала, что та же Наташа Мордвинова была взята в основной состав крыльев отсюда, из Колокамска, и вы с ней играли неоднократно. Она просто человек, да хороший игрок, отличный игрок, но ее можно победить. У нас тоже есть отличные игроки, вон Маша, Алена и Айгуля, например. Однако у таких, как крылья, всегда есть преимущество, и это – количество. Сколько партий мы можем отыграть прежде, чем Маша и Алена устанут? Две максимум. У нас помимо основного состава, всего четверо запасных. Если матч затянется, а он неминуемо затянется, и вот тогда их свежие игроки будут выходить против наших, которые уже три партии подряд на площадке. Потому они в конечном счете всегда выигрывают таких, как мы. Комбинат не может себе позволить три десятка игроков держать. У нас состав слезки. Так что на время матча нам нужно набрать состав. Чего? И откуда мы состав наберем? Хмурится Алена. Да еще таких игроков у нас вон. Маркова Наташка надежды подает, а Лера с Дианой вовсе криворучки. Уж не обижайтесь, девчата. Мы не обижаемся, говорит Лера. Мы ж запасной состав, все понимаем. У меня в голове даже нет на площадку против крылышек выходить. Да, Ди, а я бы вышла, говорит Диана. Вышла бы, вот. Правда, проигрывать все равно неохота. Вот такие у нас юниоры. Маслова складывает руки на груди. Понятно, что у крылышек преимущество по количеству. Они таких, как Наташка Мордвинова, понабрали по регионам и теперь как патроны в обойме меняют. А мы откуда нормальных игроков возьмем? Я знаю, что после второй партии устаю сильно, но уж извините, я не железный кайзер, чтобы по площадке летать. Именно об этом я и хотел сказать. Поднимает палец Виктор. У меня есть идея. Глава 21. Главка с булавку. Мы тебя к третьему этажу поднимем, а дальше ты сам на подоконник перелезешь. Страховочный пояс не снимай, говорит Батарей, пару раз дергает за пояс, проверяя его. Если убьешься, то мне попадет потом, мне и Васильичу. Верно, я говорю, Васильич. Он поворачивает голову к стоящему рядом мужику в синей робе и с многочисленными морщинами на лице. Во рту мужчина держит папироску, на руках у него брезентовые рукавицы, потому что круглых, пластиковых наверший на рычагах подъемника давно нет. Одни штыри торчат. «Спасибо, Батар», — с чувством говорит Виктор, пристегивая пояс к ограждению люльки подъемника. «Буду должен, век не забуду и все такое». «Да ладно, чего уж там», — машет рукой Батар. «Свои люди, сочтемся. Не знал я, что ты, Витька, романтик в душе. Сам такой весь из себя правильный. А поди ж ты, и в твоем черном сердце есть место для высокого чувства. Ты, главное, из люльки не вывались, а то мне потом попадет. Все, Васильич, Вира, ГХМ, говорит Васильевич и нажимает на рычаг. Люлька вздрагивает и начинает подъем. Батар задирает голову, придерживая кепку на голове, и следит за тем, как люлька с Виктором поднимается все выше и выше. «Удачи», говорит он, повышая голос. «У меня пока ни разу не получалось к девушке через окно залезть. Везунчик ты, Витька. И даже если она тебя скинет сверху, не ссы. Главное, страховочный пояс не расстегивай. Повиснешь на нем, вытащим тебя. К черту», отвечает Виктор. «Надеюсь, все же не сбросит. У меня нужные слова есть». «Ага. Знаешь, как девушек соблазнять. Батарей Васильевич, грузовик внизу, все удаляются. Вон он уже на высоте второго этажа, а вот, еще выше. Наконец, нужное окно совсем рядом. Он собирается с духом и стучит в стекло. Уже вечер, они с девчонками из команды засиделись, так что она тоже дома должна быть. Он стучит в стекло еще раз. Откидывается штора, и за стеклом появляется лицо Лили Бергштейн. Увидев его, она удивленно округляет рот. Открывает окно. «Витька», говорит она, «ух ты, даже на подъемнике. Классно. Дай посмотреть». Она уже закидывает ногу на подоконник и, прежде чем он успевает что-то сказать, перелезает в люльку подъемника. «Класс. Ты чего ко мне в окно полез? По лестнице не мог подняться? А кто это внизу? Эй, привет». Она машет Батару и Васильичу. Батар машет в ответ. «Угомонись, неугомонная», говорит Виктор. «А ну стой, а то вывалишься сейчас. У меня пояс страховочный, а на тебе нет ничего. Стой, я тебе говорю». «Как это нету ничего?» — обижается Лиля, глядя вниз. «На мне пижама. Я же спать собралась. Под пижамой правда нет ничего, но тут высоко, наверное, не видно. Так чего ты ко мне через окно залезть хотел? Тела комиссарского хочешь? Чего? Тьфу на тебя, Бергштейн. Я с предложением, от которого ты не сможешь отказаться. Эй, придержи коней, Полищук, мы с тобой пара только номинально, для публики. Ой, ножкам холодно». Она перебирает босыми ногами на металле люльки. «Давай я вот так встану». И Лиля, ни капельки не смущаясь, встает своими босыми ступнями ему на кроссовки, становясь совсем рядом и вытягиваясь в струнку. «Вот так не холодно», говорит она, держась за плечи, и Виктор чувствует мягкий, ванильный, чуть горьковатый запах, чувствует ее теплое дыхание на своем лице и на секунду сбивается с мысли. Слишком уж она близко находится. «Эй, земля, Виктору». Центр управления полетом вызывает космонавта Полищука. Машет она рукой ему перед лицом. «Ты чего? Очнись. Как я тебя спускать буду, если ты сейчас вырубишься? Ты тяжелый». «А, да», — он отворачивает лицо от Бергштейн. Уж больно близко ее насмешливые глаза и полные губы. «Надо смотреть в сторону, иначе быть беде». «В общем так», — говорит он, передразнивая Валерия Сергеевича. «Ты хочешь поиграть вместе с Машей в следующую пятницу? В одной команде, но своих ты не бросаешь. Товарищеский матч, на одну игру станешь ее партнером, будете вместе, рядышком. В раздевалке одной будете переодеваться. Представь себе, как она потная выходит после игры из душа в одном полотенце, и капельки воды стекают вниз по ее гладкой коже, цвета сандалового дерева. Витька, гад». Она ударяет его кулачком в грудь. «Как ты смеешь меня дразнить? Знаешь же, что такое невозможно». «А да, еще как возможно. Ты из Монтекки, она из Капулетти, но все возможно, моя маленькая Джульетта», — поигрывает бровями Виктор, будто персонаж из мультфильма. «В следующую пятницу тут будут крылья советов, у нас будет товарищеский матч с ними. Думаю, если ты скажешь об этом своим, тебя к нам отпустят. Пусть мы и соперники на уровне области, но тут уж, мы все против них, не так ли? Я слышала, что крылышки приезжают, но товарищеский матч». Она хмурит брови и задумывается. Тут же, сияет ослепительной улыбкой. «Может получиться. Я скажу своим, а если даже не разрешат, то все равно сбегу». «Разрешат, еще как разрешат. Нам игроков в состав не хватает, а у тебя есть шанс себя показать. Более того», — Виктор прищуривается, — «я бы и Синицыну взял. А чего? Так ее сразу заметит. Представляешь, команда мечты, Волокитина, Синицына и ты. Ударный состав. Да и Кондрашову можно от ваших позвать. От нас, считая, и Салчикова, и Чемдар с Федосеевой, в общем, можно уже тактики рисовать. Сборная», — сверкает глазами Лиля. «Круто. Вместе с Машей я кому угодно жопу надеру. Ура. Дай-ка я тебя поцелую. Отстань, женщина». Виктор отбивается, но не сильно, не так, чтобы на самом деле отбиться. У Лили паттерн такой: если к ней пристают, то она убегает, а если отстраняются, наоборот, лезет с объятиями и поцелуями. так что он делает вид, что отстраняется, но, конечно, поддается и получает горячий поцелуй в губы. «Вы там поосторожнее», — кричит снизу Батор. Люлька раскачивается. «Хотите непотребствами заниматься, так залезайте в квартиру через окно, а то свалитесь еще. И да, девушка, у вас все видно снизу. Какой глазастый», — бормочет Виктор, отрываясь от теплых губ Лили Бергштейн. «Видно ему все. Полезли ко мне», — тянет его за рукав Лиля. «Там поговорим. Я сразу девчонкам позвоню. Товарищеский матч с крылышками — это же круто. Соберем типа сборную Колокамска, покажем столичным штучкам. Но больше никого не бери. Химики все равно на сборах, а кроме них нормальных и нет никого у ей». Она прижимает ладони к горящим щекам. «Я буду с Машей играть. Вместе. И в раздевалке тоже вместе», — понижает голос Виктор. «Представляешь, как она выходит из душа, а капельки воды стекают по ее коже вниз, наверное, она даже в полотенце не заматывается. Змей-искуситель. Все, я назад полезла, сил моих нет больше, я в ванную». Лиля быстро перелезает обратно на подоконник, оказавшись по ту сторону, перегибается обратно и показывает стоящему внизу Батору язык. Протягивает руку Виктору. «Ну ты чего?» — говорит она. «Полезай давай. Мне, между прочим, сказали пояс не отстегивать», — говорит Виктор, расстегивая пояс и вставая на ограждение люльки. «Техника безопасности. Молодец, Витька», — орет снизу Батор. «Скотина ты такая, а девушка у тебя красивая. Сам дурак», — кричит сверху Лиля. «А Витька у меня умный. И кто это вообще?» — обращается она к Виктору, который переваливается через подоконник. «Это сосед мой», — отвечает Виктор. «Батором зовут. Якут. Сам дурак, Батор», — высовывается в окно Лилька. «Спасибо, конечно, что доставили мне моего мужика, но валите отсюда, мы сейчас заняты будем планированием товарищеского матча». «Оно и понятно», — кивает Батор, задравши голову и придерживая кепку, чтобы не упало. «Знаем, каким планированием будете заниматься, и какой у вас сейчас матч будет, тоже знаем. Витька, будешь должен». «Куда ж я денусь?» — вздыхает Виктор и поворачивается к Лиле. «В самом деле, нужно было по лестнице подняться».